пограничная зона, абиссинская территория, район города Фейерфэр, несколько дней спустя. Город Фейерфэр на границе между двумя государствами выполнял примерно ту же роль, что и Дола-Ода. Только торговля шла в основном на сомалийской стороне, и город сам был на сомалийской стороне. Раньше, когда работал порт, здесь проходил один из двух торговых маршрутов до Адис-Абебы, второй вел в Адис-Абебу из порта Джибути, маленькой колонии Франции в стратегически важном месте, Аденском заливе и проливе, известном как Врата Скорби, Баб-эль-Мандеб. Сейчас порт Могадишо не работал и на десятую часть своих возможностей. Французская Джибути стала третьим по товарообороту портом континента, а город Джибути строился примерно теми же темпами, как и русский Бейрут после восстания там. Сейчас город Фейерфэр был еще одним местом, где цвела пышным цветом контрабанда. Было полно беженцев, стояла стена, и по обе стороны от нее вооруженные солдаты. Мир ушел с этой земли, и непонятно было, вернется ли он сюда когда-нибудь снова. Примерно в километре от границы на обочине дороги стоял конвой, причем такой, при виде которого водители грузовиков опасливо сбрасывали скорость и жались к обочине, а пешие торговцы и пастухи и вовсе обходили это место десятой дорогой. На обочине один за другим стояли три черных, как смоль, запыленных Daimler Benz G. Три роскошные и очень прочные машины, как нельзя лучше подходящие для африканских условий эксплуатации. Следом за ними стоял носатый бронированный Магирус, причем не мурского производства, а настоящий, германский. В кузове на прочной турели стоял автоматический гранатомет, а на круге над просторной двухрядной, как у пожарного автомобиля кабины водителя, еще и крупнокалиберный пулемет. И у того, и у другого дежурили солдаты, белые солдаты, германские солдаты из африканского корпуса и, возможно, даже германские парашютисты или егеря. В третьем «Мерседесе», сидящий в одиночестве на заднем сиденье немец, в очередной раз посмотрел на часы, потом пробормотал привычное «швайны». Было прохладно. Черные машины считались в Африке самыми престижными, потому что в них не могло не быть кондиционера. Сам немец был среднего роста, с худым, суровым, чисто выбритым лицом, коротко постриженными светлыми волосами. Ему явно было около 40 лет, скорее больше 40, чем меньше. На нем была коричневая с короткими рукавами рубашка африканского корпуса, без знаков различия и такого же цвета аккуратно отглаженные брюки. Этого немца хорошо знали во всем регионе, и те, кто знал, боялись, а те, кто знал его хорошо, боялись еще больше. Это был сам рейс-комиссар безопасности Абиссинии, рейс-криминал-директор Манфред Ирлмайер, находящийся в удалительной служебной командировке, высокопоставленный сотрудник гестапо 4-го управления РСХА, главного управления имперской безопасности. Здесь он одновременно курировал и полицию, и местную службу безопасности, и службу безопасности посольства Священной Римской империи, чей штат насчитывал 2000 человек, и все они пользовались дипломатической неприкосновенностью. Рейс-криминал-директор Манфред Ирлмайер был королем и даже богом в своем маленьком мирке. Он не подчинялся никому, даже послу, только начальнику 4-го управления РСХА, генерал-майору полиции Элиху и начальнику РСХА, генерал-полковнику полиции Кригемайеру. Он любил знать все и обо всех. Находился на месте службы уже 12 лет и не подал в Берлин ни единого рапорта с просьбой о замене. Он любовно копил картотеку на всех местных и на немцев, и можно было быть уверенным, что если ты перепьешь шнапса и устроишь дебош на улице, это обязательно найдет отражение в картотеке доктора Ирлмайера. Он не любил указаний из Берлина, потому что полагал, что лучше знает, что нужно делать здесь во благо Германии. А те умники с принц Альберштрахс просто выделываются, чтобы обеспечить свою карьеру. И уж, конечно, он не заслужил того, чтобы ему передавали сомнительные указания за подписью генерала Эриха и приказывали их исполнить, не объясняя, что к чему. Исполнить-то он их исполнит, на то он и немец, но предпримет и свои меры безопасности. Он снова глянул на часы. Да что же это такое? Рейс-криминаль-директор поднял трубку, которая находилась между сиденьями, набрал номер второй рефературы. Ответил, как и должен был, начальник рефературы 2, доктор Курт Зедлер, его правая рука. Официально он отвечал за административные, правовые и финансовые вопросы, но все в Адис-Абебе знали, что при отсутствии Ирлмайера делами заведует доктор Зедлер, как бы ни называлась его должность, и это не обсуждалось. «Слушаю, доктор Ирлмайер, доложите». Полиция работает по усиленному плану безопасности. Аэропорт и все дороги взяты под усиленное наблюдение. Производится проверка документов на улицах. Никаких инцидентов зафиксировано не было. Усилить бдительность. Особое внимание на аэропорт. Снимайте на пленку всех прибывающих пассажиров. Есть. Усилить бдительность, повторил Ирлмайер. Может произойти все, что угодно. Прослуживший здесь десяток с лишним лет, рейс-криминаль-директор знал, как все начинается в Африке, внезапно, и как все заканчивается, большой кровью. Он не понимал, что происходит, не понимал, кого он должен встретить лично, и как у человека, перешедшего границу, могут оказаться сведения, имеющие отношение к безопасности Рейха. Но поскольку ему приказали приехать сюда, сидеть и ждать. Он приехал сюда, сидел и ждал. Человек, которого не ждали, появился с 20-минутным опозданием. Это был человек в простом темном балахоне, подпоясанном веревкой. Одежда, характерная для монастырей, которой было немало, и в православной Абиссинии. На ногах у него были грубые сандалии из веревок и старых автомобильных покрышек, и выглядел этот человек как странствующий монах. Фельдфебель на автомобиле отрывисто крикнул что-то, и размалевшие от жары солдаты подобрались, а двое германских солдат, стоящих постом впереди машин, заступили дорогу решительно шагающему монаху. «Хэндехох!» — сказал один солдат, выступая вперед. Второй страховал его, отступив назад и в сторону. Это были просушенные, прокаленные жарой, свиевшимся в кожу загаром тупые и упрямые солдаты африканского корпуса Рейхсвера. И любой африканец знал, что если они что-то приказывают, то лучше это выполнить. Потому что с тех пор, как нога Тевтона ступила на африканскую землю, терпение у них стало меньше, а презрение к местным еще больше. Человек, одетый как монах, послушно поднял руки, и солдат обыскал его. Он искал оружие. Такое понятие, как пояс шахида, который как раз хорошо прятать под монашеским балахоном, здесь еще не прижилось. Но оружия не было, только пристегнутая к поясу торба. Солдат открыл ее и увидел кусок серого хлеба и бутылку воды. «Аусвайс», — сказал солдат. Из нашитого на внутреннюю сторону балахона кармашка монах достал документы и протянул солдату. Солдат с удивлением уставился на ватиканский паспорт. «Ауфентальгестельт», — сказал солдат и направился к машинам. Такого паспорта здесь он еще ни разу не видел. Рейс, криминал-директор Ирл Майер перелистал паспорт, обращая внимание на каждую страницу, а страницу с фотографией и с визами он даже сфотографировал небольшим фотоаппаратом, который у него имелся в мобильном телефоне. Потом махнул рукой. «Верапасен, Геган!» «И какую же информацию вы намерены мне сообщить?» — спросил рейс-криминал-директор Ирл Майер, сидящего рядом монаха, когда их кортеж пробирался к Адис-Абебе по полупустому шоссе со скоростью в 110 км в час. «И советую серьезно подумать, прежде чем ответить. Мы, немцы, не любим шуток». Разговор шел на немецком. Акцент гостя напоминал акцент южных земель, тех, что ближе к Италии. Но оно и понятно. «Разве вам не приказали отвезти меня в Адис-Абебу?» — спросил священник. «То, что мне приказали, поп, это лично мое дело. Я отвечаю за безопасность и соблюдение интересов рейха в этом районе. Будет лучше, если я перестану вас считать угрозой интересам рейха. Для вас же будет лучше». «В таком случае я обратился по адресу. Что вы ответите на то, что сюда, в Абиссинию, проник опытный убийца, и он направляется в Адис-Абебу?» «Скажу, что я хочу доказательств. Эти слова для меня пусты». «А как Берлин посмотрит на то, что вы могли предотвратить террористический акт и не предотвратили его?» Ирл Майер быстро прикинул. Приказ пришел из Берлина. Значит, там что-то знают. Шило в мешке уже не утаишь. «С Берлином разбираться буду я. Что это за человек?» «Опытный убийца. Итальянец. На кого он работает?» Священник улыбнулся недоброй и неприятной улыбкой. «А сами не догадывайтесь. Не зли меня, поп. Неприятности бывают разные. Если даже ты прав и убийца здесь, после того, как мы его схватим, Берлин потеряет интерес к тебе. Моли своего Бога, чтобы и я тоже не вспомнил про тебя». «Бог не мой и не ваш. Господь наш пастырь, а мы стадо, пасомое им. Даже если кто-то в гордыне вообразил, что трава на поле, вода в ручье и солнце в небе не от Господа нашего. Этот человек — офицер специального отряда ВМФ Италии, и здесь для него есть только одна цель — достойное внимание. Вы знаете, какая?» Ирл Майер взялся за телефон. «У вас есть его фотография?» «Нет, его фотографии не существует. Я могу примерно описать его с чужих слов, но это все». В трубке раздался щелчок соединения. «Зайдлер?» «Да, доктор Илрумайер. Отправь отделение парашютистов. Нет, два отделения. Задействуй резерв к объекту Мюнхен. И пусть там проверяют документы. У всех». «Его можно будет найти в горах. Он идет к Адис-Абебе от города Дола-Ода», — подсказал священник. «И вызови майора Гехтеля, или кто там за него. Мы возвращаемся».